Женщина проснулась, но долго не открывала глаза. А вдруг, — думала она, — весь кошмар предыдущих дней приснился, померещился ей, и сейчас она окажется в двухместном гостиничном номере на Лазурном берегу. Да черт с ним, с Лазурным берегом! Она рада была бы проснуться в своей захламленной коммуналке на Лермонтовском проспекте. Но, увы, действительность была куда мрачнее, и даже, не открывая глаз, она знала, где находится. Об этом говорили запахи и звуки. Запах ржавого металла, сырого дерева, запах человеческого страдания. Звук гул колязгающих металлических дверей, звук тяжелых шагов, плеск воды, ровный гул работающего мотора. И еще качка, ровная, бесконечная, изматывающая. Но именно благодаря качке женщина смогла заснуть и забыть на какое-то время ужас своего положения. На какое-то время. Она даже не знала, сколько она проспала, не знала, сколько сейчас времени, не знала, какой сейчас день, и даже день сейчас или ночь. Она смутно припоминала только, что сейчас лето. Женщина открыла глаза и рывком села на железной койке. При этом она ударилась головой о потолок своей камеры или своей каюты, или своей собачьей будки. Именно на собачью будку было похоже это помещение своими размерами. Но в отличие от будки, все здесь было железным. Пол, стены, потолок. И эта качка. Это ужасная, сводящая с ума качка. «Дайте воды!» — закричала женщина. «Дайте умыться! Дайте зеркало! Выпустите меня, сволочи!» За железной дверью послышались шаги. «Опять она кричит!» — с неодобрительным удивлением сказал низкий голос с сильным акцентом. «Должно быть...» Тот араб со сросшимися бровями и синеватой от бритья кожей, который нес 3 дня назад рано утром ее чемоданы по набережной в Антибе, любезно улыбаясь и заглядывая в глаза с преданностью воспитанной собаки. Как страшно он изменился, стоило катеру выйти в открытое море. — Опять она кричит, — недовольно повторил араб. — Она мне очень надоела. Скажи ей, чтобы не кричала. Черта с два, я буду с ней что-нибудь говорить. Пробурчал в ответ второй голос, принадлежавший, безусловно, мсье Полю, как представился ей рыжий здоровяк, соотечественник, усиленно изображавший француза. Пускай она там орет, хоть глотку себе сорвет. Она мне очень надоела, со злобной настойчивостью повторил араб. «Потерпишь!» — раздраженно выкрикнул Поль. «Дауд за нее заплатит!» Вряд ли Дауд за нее заплатит!» — протянул араб с наглой растяжкой в голосе. «Она страшный, как шайтан!» Несмотря на ужас своего положения, несмотря на унижение и страдания последних дней, женщина обиделась. «Сволочи!» — заорала она с новой силой. «Выпустите меня немедленно! Я имею право встретиться с послом!» «Но да чего ж оно мне надоело!» — тоскливо пробормотал араб. «Давай убьем ее! Дауд все равно за нее не заплатит. Она только принесет это, как по-вашему, неудача. А у нас груз!» Женщина почувствовала, как в жаркой духоте железной тюрьмы ее пронизала зноб. Она замолчала, забралась ногами на койку и сжалась в комок. Жизнь, даже такая ужасная, была по-прежнему дорога ей. Она цеплялась за нее и готова была к новым унижениям и страданиям, только бы остаться в живых. — Ну вот видишь, — миролюбиво произнес Поль, — она замолчала. — Ты доволен? — Нет, — решительно и зло рявкнул араб. — Я недоволен. Она мне очень надоела, даже когда не кричит. А если придет береговая охрана? — Ладно, — покладисто проговорил Поль. — А давай ее переведем в четвертый отсек. Араб неожиданно обрадовался. Он засмеялся неприятным булькающим смехом и, отсмеявшись, сказал: — Хорошо. В четвертый отсек. Мне нравится четвертый отсек. Железная дверь лязгнула, и в каморку проник слабый разреженный свет. Женщина съежилась на койке, она не хотела покидать свое временное пристанище. Как неплохо здесь было, но загадочные слова «четвертый отсек» пугали ее еще больше, а особенно страшен показался ей булькающий смех араба и его злобная радость. — Не хочу! — взвизгнула она, когда сильные мужские руки сдернули ее с койки. — Не хочу в четвертый отсек! — Нет, она мне очень надоела! — грустно сказал араб и жестоким пинком вытолкнул женщину в коридор, вдохнув на нее густым запахом дешевого вина и чеснока. Замолчав от страха, почти ничего не видя и не слыша, женщина шла туда, куда вели ее мучители, по узкому коридорчику, затем вниз, по железной лесенке. Куда еще вниз? Они и так были под палубой. Но вот ее втолкнули в крошечное помещение, еще более тесное, чем прежде, и за ней закрылась не дверь, как раньше, а круглая крышка люка, а потом эту крышку наглухо завинтили. Здесь, в четвертом отсеке, она едва могла повернуться. Да и что было поворачиваться? Вокруг была только темнота, влажная, жаркая темнота. И какой-то странный звук. Она прислушалась. Это было журчание льющейся воды. И эта вода была уже у нее под ногами. Она поднялась ей до щиколоток, вот уже до колен. Женщина все поняла. Она не стала кричать, не стала биться в стены или в люк. Это было бесполезно. Вода поднималась и поднималась неотвратимо, как сама смерть. Впрочем, вода и была смертью. Сначала женщина присела на корточки. Она так устала. Ноги ее не держали, но очень скоро вода поднялась так высоко, что женщина едва не захлебнулась. Тогда она встала, чтобы выиграть у этого необратимо надвигающегося хотя бы несколько минут. Вода была ей уже по грудь, по горло. Женщина поднялась на цыпочки, чтобы успеть вдохнуть еще один глоток воздуха, еще один глоток жизни. Но потолок в четвертом отсеке был очень низко. Она уперлась в него головой. Она вдохнула воздух последний раз. По ее щекам текли слезы, но вода поднялась еще выше, и слезы растворились в ней.